и наслаждалась в то же время мечтой о грозе, которая с ее помощью собирается над штубом и которая непременно ударит, потому что генерал-доктор по своему положению не стал бы звонить лицу незаметному, а говорит он, видимо, с большим и решающим начальством. Наконец профессор-генерал положил трубку. Лицо его, оживившееся во время собеседования, вновь побледнело. Пирамидон не избавил от мигрени, и голубые гневные глаза смотрели мимо Инны Матвеевны вдаль. «Вас хоть не били?» — осведомился он. Она промолчала с таким видом, что не хочет еще ранить его душу. «Сядьте», — распорядился он, — «выпейте рюмку коньяку». Инна Матвеевна отрицательно потрясла головой, будто говорить еще не могла. Он протянул ей рюмку налитую до краев. Она всхлипнула и выпила. «Ваша история с разводом и прочим — история грязная!» Вдруг, впившись в нее глазами, заговорил он. «Я не хотел вас видеть именно из-за этой гадости. Вы вели себя недостойно, у меня сведения точные». «Вероятно, — кротко согласилась она, — но когда любишь человека, разве так просто держать себя с достоинством?» «А вы любили его?» — изумился генерал, которому такой поворот в его душевной ясности никак не мог прийти в голову. Она молчала. «Любили?» «Я однолюб», — тихо произнесла Инна Матвеевна. «Да, да, гадость, грязь, я способна была убить, когда я увидела эту военно-полевую жену, на меня что-то нашло». Слезы вновь хлынули из ее красивых глаз. Ей вправду теперь казалось, что тогда на нее что-то нашло. «Это так», — сказал генерал задумчиво, — «это верно. Я читал, такое бывает». Перед его умственным взором предстала Лариса Рамуальдовна, такая, какой он всегда ее видел, красавица-сестричка, в ту давнюю войну, в дни отступления через Бучач, высокая, гибкая, ушедшая на фронт по велению сердца из чиновной и богатой семьи. «Завтра она вернется», — услышала Инна Матвеевна. «Кто?» «Лариса Рамуальдовна. И мы втроем отобедаем в Арагове. Согласны?» «А меня не разлучат с елкой?» «Вы сошли с ума», — усмехнулся генерал. «Как бы вашего штуба, или как он там, не разлучили с Унчанском?» Вдвоем они выпили еще по рюмке коньяку. Прощаясь, генерал бережно поцеловал ее руку. Он согласился, что сейчас ей не до Арагвы. «И все-таки», — произнес он уже в передней, — «все-таки, дорогая моя Инночка, не ставьте на себе крест. Вы молоды, вашей дочке нужен отец, и хозяин в доме тоже нужен». Глаза ее еще раз, последний, наверное, наполнились слезами, нервы срабатывали только когда надо. И с тихой твердостью Инна Матвеевна произнесла: «Нет, профессор, это невозможно. Я елки и отец, и мать. А личная жизнь, разве работа не есть главное в личной жизни? Вы помогли мне стать вончанским врачом. Я лечу. Неужели этого мало?» Разве мог он запомнить, что именно она делает в Унчанске? Пусть думает, что лечит. Таким это нравится. Он ведь сам до сих пор почти только лечит. Недаром она и поймала его у подъезда клиники. «Если что, напишите», — услышала она уже в пролете лестницы. От нечего делать она прошла насквозь Петровский пассаж и увидела свободное такси. Деньги Полия, вынутые из сейфа, были при ней. Большие деньги, огромные. Покупать нынче ей ничего не следовало, хоть комиссионные магазины и ломились от вещей, которые жгли ей глаза. И, усевшись в машину, она велела вести себя за город, но с тем, чтобы остановиться по пути у хорошего магазина, она собралась к подруге на праздник, день рождения, что ли, с пустыми руками неловко. Лгала она от возбуждения, от того, что ее дело вдруг сделалось,